Мессия. Шалом и добрый вечер, говорит Мартин Вулф. Добро пожаловать на очередную передачу из серии «Основания для веры», организованную отделом злачной партии. Цель этой передачи – представить достоверные доказательства обоснованности веры в Бога и показать, что вы можете иметь личный контакт с Ним через Иисуса, Мессию. Скажите, пожалуйста, осознаете ли вы, что любой человек имеет своего Бога, даже атеист? Фактически, сам смысл такого понятия, как атеист, зависит от факта существования Бога. Никто бы не принимал атеиста всерьез, если бы Бога действительно не было. Во всяком случае, не более всерьез, чем человека, который предложил бы огромные старания, чтобы доказать, что Дед Мороз или Снегурочка на самом деле не существуют. К чему обращать внимание на человека, который трудится по неиспровержению того, чего нет? В этих передачах я назвал Иисуса Мессией. В будущих передачах мы проанализируем с вами этот термин, его дополнительное значение и содержание. Но в данный момент позвольте мне только заметить, что термин «мессия» происходит от еврейского слова «машиах». «Машиах» по-гречески будет «Христос». Таким образом, «мессия» и «Христос» — это одно и то же. Само это слово означает «помазанник». В Ветхом Завете этот термин употребляется по отношению к царям, священникам и иногда к пророкам, которые освящались на исполнение их обязанностей через церемонию помазания. Например, во второй книге Царств, глава 23, стих 1, царь Давид назван помазанником Бога. Праведники из царей и священников древнего Израиля, которые служили Богу, продемонстрировали по-своему в миниатюре, каким будет царь совершенный, когда он придет. Таким образом, для еврейского народа времен Ветхого Завета Мессия – это инструмент, посредством которого должно быть установлено Царство Божие в Израиле и во всем мире. Через весь Ветхий Завет прослеживается надежда на личного Спасителя, которая неотделима от более общей надежды на избавление для избавления всего мира. Евреи были нацией, которая жила в будущем. В этом отношении они являлись исключением среди других народов древности. Ни одна другая нация не лелеяла таких больших ожиданий благословенного будущего или такой непоколебимой, несмотря на поражение и разочарование, убежденности в конечном триумфе над всеми врагами и наступлении совершенного мира и счастья. Основанием для такой большой надежды является заключенный с Богом завет, записанный в книге «Исход», глава 6, стих 6-8. «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею, простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». И введу вас в землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Иисус есть Мессия, потому что Он выполнил до мельчайших деталей все, что было сказано о Мессии в Библии самим Богом. И хотя мир сегодня еще далек от состояния мира и счастья, мир и счастье войдет в него в тот день, когда Мессия Иисус вернется на эту землю. Непременно прослушайте эту передачу, в которой мы будем разбирать это. Далее. Если бы Бог пожелал прийти на эту землю, вы совершенно естественно могли бы предположить, что Он явился бы как существо сверхчеловеческое, непобедимый, могучий, облеченный властью, не так ли? Но позвольте, могли бы вы и я приблизиться, присоединиться к такому сверхчеловеческому существу? Конечно, нет. Вот поэтому-то Библия и говорит об Иисусе. А как дети, вы и я, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное. Евреям 2:14. Итак, он должен прийти как человек, но он должен прийти каким-то особым путем, чтобы без сомнения люди увидели и узнали, что это он. Например, не следует ли ему прийти в качестве члена очень влиятельной и облеченной властью семьи? И снова я спрошу вас, могли бы мы, большинство из нас, отождествить себя с таким человеком? Я думаю, что нет. Большинство из нас только простые люди. Видите ли, когда Бог приходит на землю, Он хочет быть уверен, что все люди и каждый человек в отдельности на планете будут в состоянии отождествить себя с Ним. Вот почему Мессия Иисус родился в небольшом селении в провинции Иудеи у Марии, крестьянской девушки, чей муж Иосиф был плотником. Они пришли на юг, Вифлеем, из Назарета, потому что римский цезарь Август издал декрет о переписи. Большинство из нас родились в больнице или, по крайней мере, дома. Но поскольку Вифлеем был переполнен людьми, которые также пришли туда для переписи, единственным местом, где Мария смогла укрыться для приближавшихся родов ее сына-первенца, были ясли в сарае. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог похвастаться, что он родился в худших условиях. Неудивительно, что Библия говорит: «Пути Господни не наши пути». С рождения Иисуса до Его 30-летия, когда Он начал всенародно учить и объявлять добрую весть о спасении, история не говорит о Нем ничего, за исключением случая, когда Ему было 12 лет. В год, когда Ему исполнилось 12 лет, мы встречаем Его в Иерусалимском храме, сидящего посреди учителей, слушающего и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его. Лука 2:46. Что делал Иисус в остальные годы, не говорится. Мы только можем строить предположения на основании того, что говорит Библия и что мы знаем об Иисусе. После случая в храме, когда Иисусу было 12 лет, мы не слышим более о муже Марии и Иосифе. Считают, что он умер, когда Иисус был еще подростком. Библия сообщает нам, что у Иисуса было по крайней мере 4 брата и 2 сестры. Марк 6:3. Поскольку Иисус был старшим, то ему, очевидно, пришлось работать, чтобы содержать семью, что отвечает его характеру. Что касается его работы, в главе 6, стих 3 Марка, жители Назарета, где он вырос, называли Иисуса плотником. Это говорит нам кое-что важное о его характере. Он был не просто плотником, а плотником с большой буквы. Это значит, что Иисус был лучшим, самым выдающимся плотником. Иисус приобрел такую репутацию благодаря высокому качеству его работы. Это типично для всего, что делал Иисус. Как сказано, все хорошо делает. Мне бы хотелось добавить здесь, что через всю Библию верующие призываются быть лучшими во всем, что бы они ни делали. Это включает не только их работу, но и их умственный кругозор. Например, верующие в Мессию Иисуса должны быть самыми внимательными, самыми вежливыми, самыми сострадательными, самыми понимающими людьми, независимо от ситуации, в которой они находятся. Как может человек быть таким? Конечно же, не своими собственными силами. Есть всего один путь, и этот путь, где ваши силы укрепляются Божьей силой, силой, которую Господь дает каждому верующему. Иисус не только наказывает своим последователям быть лучшими, но делать все и всегда наилучшим образом. И он сам был живым примером всего того, что он завещал. Например, Иисус всегда проявляет сострадание, даже когда это весьма непопулярно. В одну из суббот в синагоге находился человек с сухой рукой. Иисус видел его, и религиозные лидеры видели его тоже. Какова была их реакция? Иисус увидел в нем человека, которому он мог помочь. Религиозные лидеры нисколько не были озабочены благополучием этого человека. Их главным интересом было увидеть, собирается ли Иисус вылечить этого человека в субботу. В случае, если он сделает это, он нарушит одну из их человеческих религиозных традиций. Поскольку Библия побуждает человека делать добро независимо от дня недели, Иисус подошел к больному и излечил его. Его не беспокоило, что этим самым он возбудил против себя враждебность религиозных лидеров. Человеческое здоровье для него было важнее человеческих традиций. В результате этого привело к тому, что все те религиозные лидеры стали искать способа погубить Иисуса. Матфея 12:9-14. Мы продолжим наше изучение жизни Мессии Иисуса в следующий раз. И я прошу вас помнить, что когда мы рассматриваем жизнь Иисуса, мы видим перед собой Бога. Мы видим Бога, который отождествил себя с вами и со мною. Неудивительно, что древнееврейский пророк Исаия назвал Иисуса Иммануил, что означает «Бог с нами». Давайте закончим беседу вопросом. Хотели бы вы стать человеком, личностью, достигшим полного развития всех своих потенциальных возможностей? Если да, обратитесь в вере к Господу, который простит ваши грехи и укрепит вас своим духом. Вы никогда не пожалеете об этом. До следующей встречи через неделю, говорит Мартин Вулф, желаю вам доброй ночи и да благословит вас Господь.